Уики в экивоке. Уики в экивоке мышка построила себе домишко. Без окон дом, без крыши дом, ни стен, ни пола в доме дом. Но так уютно жить в домишке Уики в экивоке мышке. Уики в экивоке кот негромко песенку поет. Она без слов, она без нот, но знает кот, о чем поет. Поет и гладит свой живот. Уики-вики-воки, кот.